Толстой недолго радовался. В середине лета пошли у него большие расходы. Приехал посланник из Польши от Лещинского на подмогу к французскому послу, чтобы заставить турецких вельмож не внимать враждебным внушениям. Толстой начал на все стороны рассылать соболи и шубы. Посредством соболей он узнал содержание письма Лещинского к султану. Лещинский просил позволить татарам идти вместе с поляками на Москву, представляя, что царь, стесненный с разных сторон поляками, турками, татарами и шведами, принужден будет отдать Азов и все, что только захочет султан. А если в настоящее время порта полякам не поможет, то они поневоле должны будут соединиться с царем и идти с ним вместе на турок. Всему свету известно, что царь имеет намерение начать войну с портою. Полякам говорит явно, что, помирясь идти вместе на турок, для этого построил множество морских судов, готовя их на Черное море. И полякам много раз объявлял, будто подданные султанские, греки и прочие христианские народы готовы к восстанию на турок. А некоторым полякам по секрету показывал письма своего посла из Константинополя. И в этих письмах говорится, что уже все христианские народы, живущие в турецких областях, готовы к восстанию, и подписаны эти письма руками греков и прочих христиан. Если Порто этому не верит, то может произвести обыск в доме русского посла. Последнее внушение подействовало. Некоторые вельможи начали советовать султану, чтобы велел произвести обыск у Толстого. Но визирь представил, что такое оскорбление будет равнозначительно объявлению войны. А готовы ли к ней Порто? Муфтий, получивший от Толстого 2 сорока соболей, прислал сказать ему, что был благонадежен, что он, муфтий, ему доброходствовал сколько мог с некоторыми людьми и бронился. И определено поляка, присланного Лещинским, вскоре выслать, и мир с Москвою содержать ненарушимо. То же самое прислал объявить Толстому и Рейс Эфенди, получивший 40 соболей. Давая знать своему правительству о таком благоприятном обороте дела, Толстой извещал, между прочим, что по стараниям визиря, не любящего способных людей, задавлены 2 самых умных пашей. Это известие посол оканчивает наивным желанием. Дай Вышний, чтобы и остальные все передавились. Петр счел за нужное отправить посольство и в Рим. Ему хотелось заставить папу действовать в Польше против Станислава Лещинского, как возведенного на престол Карлом, врагом католицизма. Но при этом, разумеется, надобно было показать папе, что сам царь не враг католицизма. В 1707 году отправился в Рим подполковник гвардии князь Борис Иванович Куракин, без характера. После долгих споров насчет церемонии при представлении папе, согласились, чтоб Куракин вместо 2 раз поцеловал папу в ногу только 1 раз. В речи своей папе Куракин распространился о расположении царя к папскому престолу. Он позволил свободное исповедание католической веры в Москве, позволил строить римские церкви, дал свободный проезд через Россию римским миссионерам, отправляющимся в Китай и Персию. За все это царское величество желает, чтобы папа не признавал короля Станислава, а признал бы того, кто будет избран вольными голосами на сейме. Кроме того, Куракин требовал, чтобы папа послал сейму грамоту, в которой бы объявил, что, согласно с царем, он не признает Станислава королем польским. В противном случае, говорил Куракин, если шведам удастся мимо папы утвердить Станислава на престоле, то следствием будет уничтожение папской власти и даже совершенное уничтожение римской церкви в Польше. На это отвечали, что папа не признавал и не признает Станислава королем до тех пор, пока вся Речь Посполитая не признает его своим королем, что такой же ответ дан и королю французскому, просившему папу признать Станислава. Куракин спросил, этот ответ будет ли выражен письменно в грамоте папской к царю? Ему отвечали, что папа не напишет этого в грамоте. Он и королю французскому велел передать на словах свой ответ, потому что письменный ответ, когда будет узнан, произведет в Польше сильное неудовольствие против папы. И теперь приверженцы Станислава грозятся не признавать папского нунция за то, что папа медлит признанием их короля. Папа с своей стороны требовал, чтоб царь дал грамоту за своей рукою о свободном отправлении римского богослужения и построении римских церквей в России. Куракин отвечал, что если захотят построить римскую церковь в Москве или в каком-нибудь другом городе, то без сомнения получат позволение. Царь не откажется дать и требуемую грамоту только после войны, и смотря по тому, будет ли продолжаться к нему доброе расположение папы. Все дипломатические средства были употреблены для приобретения посредников при заключении мира с условием сохранения Петербурга. Дипломатические средства не действовали. В Польше все дела шли как молодая брага, по выражению Петра. Нужно было взять войну на одни русские плечи, и с первых же дней 1707 года царь распорядился приготовлениями к обороне. 4 января он писал Капраксину. «Уже вам то подлинно известно, что сия война над одними нами осталась. Того для ничто так надлежит хранить, яко границы, дабы неприятель или силою, а паче лукавым обманом, не впал. И хотя еще не думает из Саксонии идти, однако все лучше управить заранее. И внутреннего разорения не принес. Того для... Ничем так чаюсь ему забежать, что от границ указ дать, дабы в начале весны хлеб ни у кого явно не стоял ни в житницах, ни в гумнах, так уж и сено, но в лесах или в ямах, или инак как, а лучше в ямах, спрятан был. Так уж для скота и своего людям собрания в лесах же и болотах, заранее, не в ближних местах от больших дорог, каждое место себе уготовить того для, ежели неприятель похочет обшед войско впасть внутрь, тогда везде ничего не найдет. А потом войском сзади будет захвачен, тогда сам не рад будет своему начинанию. Сие надлежит заранее людям объявить, понеже сие людям не без сомнения или страха будет.